Вот только, здесь даже нельзя полежать на кровати из-за их нематериальности. Все предметы интерьера, не более чем мираж, к которому нельзя притронуться. Магия, увы, но ее здесь нет. Прямо как тогда, когда на ее глазах, Макото провернул неизвестный фокус и они оказались изолированы от остальных. И вот так уже несколько часов кряду. Звук щелчка от дверного замка, чуть было не стал для Миямы причиной инфаркта высокорангового демона. Ведь в комнату изволила зайти никто иная, как сама палач народов, Ромеро. И она была не одна. Трепетно обнимая свою верную последовательницу, Макото неторопливо поднимался в сторону своей старой комнаты в надежде просто побыть наедине с той, кто по праву заслуживает практически всего его внимания. Все время ужина, родители то и дело старались запечатлеть те моменты, когда по совету матери, Ромеро попыталась накормить его с ложечки. И все это на глазах у брата, перед которым Макото чувствовал себя достаточно неловко. Иссей словно бы не сводил взгляда с рук его эмиссара и сглатывал слюну каждый раз. Стоило только новой порции еды отправиться в рот младшего близнеца. Это было чересчур. Уши подростка едва не горели от происходящего издевательства над его гордостью. В связи с этим, он скомканно поблагодарил маму за отличный ужин, едва не скатившись к жалкому писку себе под нос. С трудом удерживая себя от того, чтобы не броситься в позорный побег, Хеда взглядом показал своему эмиссару желание покинуть тяжелую для него обстановку, и теперь они направляются в уединенное местечко, чтобы побыть друг с другом наедине. Вернее сказать, именно так он и собирался поступить, пока окончательно не убедился в полном отсутствии Миямы во всем доме. На секунду его посетила воображаемая мигрень от того, что может произойти, когда он действительно решит разобраться со всем тем, что успела натворить Ромеро за все те тысячелетия отсутствия контроля. Остановившись между дверьми, юноша устало взглянул на девушку. «Скажи мне, насколько сильно я разозлюсь, когда узнаю, что именно ты сотворила с моей родной сестрой?» Великий дух действительно постаралась представить себе последствия, благо ее предсказание молчало об окончательной смерти, а это значит, что остальное является не таким уж и страшным. Ромеро честно проработала как минимум 40 вероятностей, но воспоминание о том, как ее лишь недовольно пожурили за издевательство над левиафанами верхней планки. «Думаю, вы слабо ударите меня, повелитель». Он вздохнул. «Макото, я говорил тебе, ты должна звать меня этим именем и никак иначе». Чуть отойдя в сторону от послушно остановившейся слуги, юноша медленно оглядел ее с головы до ног. «Насколько сильно будет нанесен удар?» В ответ девушка показала лишь подрагивающую улыбку, которую Хеда никак не смог интерпретировать. Во всяком случае, Миима явно не получала физического урона. Вряд ли бы Ромеро смогла остаться такой спокойной, когда обычному демону был нанесен слабый урон с ее стороны. Подойдя к двери в комнату сестер, Макото безнадежно посмотрел на дверь. «Создатель, как же я надеюсь не пожалеть, что не стер ее в первые мгновения своей новой жизни». Уже было собираясь повернуть ручку, юноша передумал. «Хотя, это же твой проступок, тебе за него и отвечать, ты извинишься, а теперь открывай». Невзирая на услышанное, великий дух была слишком довольна для того, чтобы испытать хоть какое-нибудь недовольство преддверии унизительных действий. Разок согнуть спину перед человечишкой, чтобы ее повелитель даровал прощение, если бы всегда так было просто. «Как пожелаешь, Макото». Следуя за статной спиной слуги, юноша не заметил ничего сверхужасного, пока наконец не вышел вперед и с удивлением обнаружил сестру, лежащую на полу. Подложив руки под голову, Миима флегматично наблюдала за его действиями со скрещенными ногами для пущего удобства. Полностью здорова, без каких-либо микротравм. Не было даже намека на остаточные следы сил его эмиссара. «Что ты делаешь?» Вместо ответа, сестра все так же продолжала лежать на месте, изредка переводя ленивый взгляд с него на Ромеро и обратно. «Миима, с тобой все хорошо?» Брови девушки моментально взметнулись наверх. «Ты меня видишь?» Но тут, она решила обратить внимание на холодно улыбающееся чудовище. «Ну, хех, раз видишь, то со мной все в порядке. Просто решила прилечь». Лицо подростка выразило явный скепсис. На полу, Миима с готовностью кивнула, естественно не забыв послать злобный взгляд в сторону духа. «Да, на полу, захотелось». Молча попытавшись дотронуться до сестры, юноша с легкостью почувствовал тепло ее кожи, но вместе с тем еще и переход на другой слой реальности. «Ромеро, ясно». Резко поднявшись от удивленной сестры, Макото обвел комнату быстрым взглядом, чтобы в итоге моментально обнаружить крохотный рисунок человечка, который и являлся якорем для его сестры. Если бы здесь присутствовал некто из практикующих магические пути, та же Акина, то вероятнее всего ей понадобится не менее месяца на то, чтобы стереть удерживающую печать. В случае же Хеда, потребовалось просто провести пальцем по не слишком талантливому рисунку, и магия оказалась разрушена. Я бы на твоем месте предпочел кровать, но к некоторому сожалению подростка, Мейма не слушала его слов, ведь вместо этого, девушка банально восстанавливала дыхание после магического голодания. Послав потупившейся слуге недовольный взгляд, Макото с легкостью поднял сестру с пола, дабы в итоге аккуратно посадить рядом с собой на ее постель и лишь только потом, пригласить виновницу примоститься рядом. Мейма, с его собственной точки зрения изоляция в тестовой симуляции мироздания не такой уж и ужасный поступок. Будь у сестры хотя бы слабые остатки человеческой души, то на некоторое время, девушка могла вполне спокойно организовать себе личный рай в размерах одной планеты. Чего уж таить, даже он сам не раз и не два запирал эмиссара в подобном месте, когда ту в очередной раз немножко заносило на почве разрушения небесного царства. Творческий подход к проверке прочности небес тоже должен знать меры. Ромеро хочет тебе кое-что сказать. От этих слов, демон дернулась в коротком приступе ужаса. Че что именно? Великий дух сверлила взглядом мелкого демона в очередной раз, стараясь довести ее до точки кипения, когда Мейма испытывала ни с чем не сравнимый ужас от одного лишь присутствия существа, которому с легкостью удалось разогнать мелкую грызню клопов под ногами. Последние, конечно, придумали для своей потасовки возвышенное название, но честное слово, две дерущиеся ящерицы поднимали столбы пыли посреди бегающих муравьев. Это вообще может звучать опасно? Раздражение вызывало лишь то, что ее заставляют извиняться словно маленькую, нашкодившую девочку. Вдохнув полной грудью, Ромеро постаралась придать себе как можно более виноватое выражение лица. В остальном же, печальный взгляд и грустный голос удавался довольно легко. «Мейма, прости меня, пожалуйста, за все то, что могло тебя обидеть». Хеда отчетливо вспомнила телепортацию на свалку прямиком из душевой кабинки. Или наоборот, перенос самого старого мусора с потолка душа, блокирование способностей святого механизма Иманы просто из-за своего присутствия рядом. Да что она, резко замотав головой из стороны в сторону, Мейма твердо посмотрела на Макото, а затем на палача народов. Судя по всему, все те продемонстрированные особенности брата являются прямым вмешательством твари, сидящей возле ее брата. Очередное развлечение для скучающего безумца. Видя реакцию сестры, юноша без труда разглядел недоверие девушки, а потому постарался хотя бы немного убедить ее в обратном. Ромеро действительно раскаивается в том, что она наделала. Больше ничего подобного не повторится. Он мельком посмотрел на слугу. Ведь так, было бы странным, если бы верный эмиссар не была согласна. Конечно, Мейма, я надеюсь, что когда-нибудь мы будем друзьями. Прошу. Великий дух покорно склонила голову под сдавленное, демоническое ругательство шокированной Хеда. «Прости меня, пожалуйста». На минуту в комнате воцарилась идеальная тишина. Дыхание девушки все быстрее и быстрее набирало темп, просто, недвусмысленно намекая о приближении панической атаки. Хеда обвинительно указала пальцем на брата. «Брехня». Затем она с силой ткнула озадаченного Макото в щеку. Единственным, чего она добилась, было недоуменное моргание подростка, но зато он был настоящим. «Это что?» Иллюзия какая-то. Приобняв осчастливленную слугу, юноша одарил ее усталым взглядом, но затем вернул свое внимание обратно к сестре. В конце концов, он знает о ней немножко больше, чем Мейма хотела бы показать. Быть может, стоит приоткрыть карты хотя бы перед ней? Хорошо, ты не веришь, ладно, хорошо. Рука юноша сама собой оказалась на макушке великого духа, начав медленно поглаживать млеющую девушку под ошарашенным взором старшей сестры. «Как ты считаешь, семья должна делиться секретами между собой? Был ли это вопрос об имени ее короля или истинной причины перерождения?» Сходу было просто невозможно предсказать, что именно интересовало брата, под боком которого находился самый настоящий монстр, которым родители пугают маленьких демонит. Но она может хотя бы попытаться. Осторожно кивнув, девушка произнесла: «Возможно», на что получила ответный кивок. Точка. «Не собираюсь спрашивать тебя о чем-то сверхсекретном, скорее наоборот. Это я собираюсь рассказать тебе одну, небольшую, но очень важную тайну». Итак, Левиафан попытался собраться с мыслями. Все же нечто подобное он переживает впервые в своей новой жизни. Демоническое сообщество, на первом месте, прежде всего ставит личную силу. Кто самый могущественный, тот и прав. Так, Миима одарила подростка опасливым взглядом из-за наличия не самого безопасного гостя в комнате, но все же совершила очередной, согласный кивок. Усмехнувшись, Макото плавно опустил голову эмиссара себе на колени, из-за чего сестре резко захотелось отсесть немного в сторону. Тем не менее, юноша постарался не придавать ее действию слишком много внимания, стараясь отвлечься на нежное поглаживание лица доверчиво прижавшейся слуги. «Мне не дано знать всего на свете, но, судя по всему, демоны немного напуганы моей верной подругой». Истерический смешок вырвался быстрее, чем Миима смогла это осознать. «Немного напуганы». Более смешного и издевательского определения невозможно подобрать в принципе, чем ты. Но, увы, юноша не дал ей продолжить. «Видишь ли, как правило, над кем-то сильным всегда стоит некто более могущественный». Словно зачарованная, Хеда заметила то, как медленно, но верно, радужка ее брата наполняется знакомым, багровым сиянием. Тень той силы, что ей довелось видеть ранее, начала появляться вновь. Тот, кто может приручить и подчинить разгулявшегося хулигана. С затаенным ужасом, Миима взирала на то, как палач народов, словно кошка, ластится к руке ее брата, и вместе с тем, как неумолимо изменяется его аура. Этот кто-то, я. Примечание к части. Группа ВК. HTTPS. Zero Red. Глава. 50. Слова Макото вызвали в ее голове звенящую тишину, изредка нарушаемую далеким звучанием раскатов грома. Целых 10 минут Миима молча взирала на брата, не проявляя испытываемых эмоций. Мелкий мальчишка, которого она видела 4 года назад, тот, кто искренне восхищался заслугами своей старшей сестренки, его больше нет. А все потому, что счастливо улыбающийся монстр, лежащий на коленях своей жертвы, наделила силой и извратила разум ее младшего брата. Очередное веселье чудовища в обличии прекрасной богини. И хуже всего то, что стоит ей только заикнуться о своих мыслях, как Макото может вновь охватить тот самый приступ гнева. Ведь не бывает того, чтобы человек просто взял и провалился под землю на ровном месте, где тысячелетиями была нетронутая почва. Такое невозможно в принципе. Только если сама земля не возжелает чего-то подобного, ради подготовки очередной шалости. Точка. Прости, но я... Девушка сглотнула ком в горле и увела взгляд в сторону. Я тебя не понимаю. Брат издал понимающий хмык, после чего провел большим пальцем по подрагивающим губам Ромеро, даже не смеющий сводить с него взгляда. Ваш великий дух не стихийное бедствие, вовсе нет. Она та, кто на время осталась без надзора. Юноша медленно наклонился и поцеловал лоб довольно пискнувшего монстра прямо на глазах у смутившейся сестры. Может ли быть, есть ли вероятность того, что у чудовища просто появилось желание случки и она подготовила себе партнера? Что если этому отродью банально захотелось потрахаться? И не придумав ничего лучше, она действительно решила использовать для этого ее брата. Миима, она столь глубоко ушла в свои мысли, из-за чего пришлось звать ее 2 раза подряд. Расстроенно опустив плечи из-за явного пренебрежения вниманием со стороны сестры, Макото начал аккуратно перебирать солнечные локоны своей подруги. «Ромеро, она мой эмиссар, слуга, которая подчиняется мне и никому более». Поразительно, великий дух действительно промыл ему мозги. Ее брату нужна срочно помощь, но каким образом? Насколько сильно корни влияния великого духа засели в разуме ее непутевого братишки? Палач народов явно внедрила в его голову твердую уверенность идей, словно бы он действительно имеет власть над нечто подобным. Это даже не смешно. Контроль над существом, чья воля – это желание самого мира. Такое возможно только в сказках. Ох, это... Девушка несмело перевела внимание на невероятно расслабленного монстра. Действительно ли это так? Неужели сам великий дух подчиняется моему брату? Чуть меньше секунды. Ровно на такое количество времени зрачок Ромеро уделил внимание бледному лицу демона, но этого было более чем достаточно для того, чтобы Миима Хеда смогла прочувствовать тень присутствия сверхсущества в виде бессильного чувства собственной опустошенности. Казалось, что монстр просто подбирает идеальный момент для ее уничтожения, но нет. Вместо этого палач нации предпочла лишь недовольно отвернуться к животу подростка в явном жесте получить еще больше внимания. Это был сокрушительный удар. Маленькие чибит-демоны в голове Миямы отчаянно сжигали рукописи с мировоззренческими устоями изрядно перенервничавшего демона. Только что, собственными глазами она наблюдала явное смущение вселенского зла. Тихо посмеявшись в губы, Макото начал гладить куда больше, чем одну макушку, и теперь заботливо проводил рукой по идеальной талии Ромеро. «Терпи, терпи, мой верный эмиссар. Я слышал, что кто-то невежливо отзывался о моей сестре и строил ей разные пакости. Ну а потом», — юноша издал очередной смешок, но вместе с тем, неуловимо отличающийся от всех остальных, даже сама Миэма ощутила легкий жар на своем лице. «Будет достойная кара». Старшая Хеда молча ущипнула себя за руку, но вовремя смогла сдержать болезненный писк. «Если это сон или морок, то он просто охренительно реалистичный. Чем Серафим не шутит, можно и ляпнуть что-то, за что ее бы гарантированно стерли в порошок». Она телепортировала мусор прямиком со свалки мне в душевую кабину, а во время моей работы могла заявиться к моим боссам для их унижения. Если вначале было злобное шипение, то после послышались довольные смешки палача народов, но они резко прекратились после писка чудовища из-за удара по ее заднице. Мягко поглаживая место легкого шлепка, Макото вкрадчиво посмотрел в глаза сестры, которая явно начала ощущать безумие происходящего. «Что-то еще? Серьезно? Не стесняйся и выскажи о наболевшем. Я здесь, а значит, Ромеро понесет наказание за все содеянное. Продолжай». Скорее всего, Миэма и сказала бы что-то, да вот только ей отчетливо мешал ком, вставший поперек горла. Даже если действительно взять в оборот теорию о том, что палач на самом деле втрескалась в Макото, настолько, раз позволяет обращаться с собой, словно она не более чем нашкодившая девчонка. Первый владыка, да о чем ей вообще сказать? Несомненно, каждый житель мистической стороны мира не раз и не два воображал себе, как собственными руками сворачивает шею чудовища, но чтобы вот так, шлепки по заднице. Она, Ромеро, остановила войну трех фракций и убила двух небесных драконов. Недоуменно сморщив лоб, Макото честно попытался найти в произошедшем нечто плохое. Выходило не очень. Предотвращение войн – это плохо? Разве я не должен ее за это похвалить? Война была остановлена убийством основного состава войск каждой стороны и двух драконов. Подросток вздохнул. Хоть и до демонов мне практически нет никакого дела, но раз теперь моя дорогая сестра из их числа. Ладно, шлеп. Пискнув от удара по ягодице, Ромеро явственно забормотала непереводимую билиберду в живот нахмурившегося Макото. Еще одна из множества причуд великого духа, когда язык этого существа был непостижим даже для демонических богов. Чего уж говорить о высшем демоне. Что же касаемо брата Миямы, то, выслушав монолог своего эмиссара, он повторно шлепнул ее по заднице и тихо пробормотал: «Это должно быть наказание». Хоть и его слова все равно не ушли от обостренного слуха старшей сестры. «Не стоит просить добавки». Резко подняв голову, юноша вновь обратился к девушке. «Что-то еще?» Яростно замотав головой из стороны в сторону, Миэма напрочь отказывалась продолжать дергать судьбу за хвост. «Остального я не помню». На удивление Макото серьезно кивнул на все услышанное. «Если вспомнишь что-то еще, обязательно дай мне знать. И Миэма, как бы мне было неприятно это делать, но факт того, что я господин вашего великого духа, должен оставаться секретом, а потому». Хеда даже не успела призывать свою магическую силу для попытки самообороны, как после прозвучавшего щелчка пальцев брата она четко ощутила пробежавшую по ее телу магию. «Мне нужно быть уверенным в сохранении моего секрета. Мир вряд ли будет во мне нуждаться, не стоит создавать панику. Ну а ты, все-таки семья и магия для тебя – это часть жизни. Я был просто обязан открыться хотя бы перед тобой. Было раскрыто не так уж и много тайн, но пусть это будет началом укрепления взаимоотношений между братом и сестрой». Сказав это, подросток весело подмигнул. Спокойно проигнорировав навеянный бред на разум брата, демон кое-как смогла заставить себя кивнуть. «Я понимаю». От слов сестры Макото явственно просиял и ощутимо воспарил духом. Восклицательный знак. «Это просто отлично». Довольно прикрыв глаза, юноша добавил: «Теперь мне намного легче». Ну а теперь, рывком поднявшись с кровати, он покрепче ухватил свою несопротивляющуюся ношу. «Мне пора уходить в свою комнату». «Он, должно быть, шутит». «Зачем?» — Миэма поспешила уточнить. «Вернее, почему вместе с ней?» В этот раз Макото выглядел по-настоящему обескураженно. «Как зачем?» «Конечно же, наказывать». Обернувшись лицом в сторону двери, подросток неторопливо направился на выход. «Не волнуйся, я знаю магию изоляции. Криков Ромеро не будет слышно». И потом Миэма смогла увидеть глаза пленницы, кое уготовано наказание, из-за которого она должна кричать. «О-о-о!» Это был ни разу не взгляд идущего на смерть, все полностью да наоборот. Глаза этой чертовки выражали разве что счастливое нетерпение. Она была довольна, даже слишком довольна. Честное слово, она показала средний палец великому духу совершенно случайно. Как-то само получилось, вполне возможно, что просто судорога. Да-да, входя в свою комнату, Хеда усилием воли наложил на комнатное пространство чары изоляции и лишь только потом обратился к своей ноше. «Мусор в душевую кабинку? Серьезно?» В ответ от Ромеро послышался смущенный смех. «Ну, она же всего лишь демон, хихи. К тому же Миима твоя сестра, господин». Когда юноша уселся на кровать, девушка плотнее обхватила его шею в явном желании всегда находиться как можно ближе. «Макото, то, что сейчас произойдет, это правда?» Для того, чтобы понять, о чем так беспокоится его эмиссар, не требуется слишком много времени. Многие, не безосновательно, считают Шансьер жестоким тираном, но в то же время, она всего лишь последовала за тем, кому впервые оказалась по-настоящему нужна. Ман, жившая в своем блоке наедине с одиночеством и множеством виртуальных миров, где она могла бы надеть шкуру кого-то нужного. Она боготворила его только за возможность быть полезной, хранила свою любовь дольше, чем кто бы то ни был, и сейчас у нее действительно появилась возможность раскрыться перед ним, стать настолько близкой, насколько это вообще возможно. Выпустив на волю немного своей силы, Макото ярко почувствовал, как тело Ман сладко задрожало в присутствии объекта вожделения. Подумать только, она едва сдерживается. Можешь быть уверена, это не сон навеянный Слоаниш. Прямо сейчас ты находишься в моих руках, и впереди нас ждет момент, к которому мы неосознанно стремились все то время, что шли рука об руку. Ведь не забывай, Ромеро, хочешь ты того или нет, но ты навечно принадлежишь мне. Губы Шансьер предательски задрожали, ей действительно хотелось расплакаться от счастья. Даже зная то, что Самитель никогда не испытывал и не будет испытывать эмоций, она все равно ждала и надеялась на любовь своего повелителя. Нет ни одного более возвышенного подвига среди всех жителей этого цикла, чем ее терпение. Она единственная, кто смогла дожить до того момента, когда сквозь миллениумы безнадежного ожидания сказка становится явью. Только переродившись и отринув старое имя, Левифан Рока смог разглядеть в ней ту, кто любит его всем сердцем. Не отрывая взгляда друг от друга, их лица медленно приближались навстречу столь долгожданному моменту. Лишь только после того, как Ромеро в очередной раз смогла убедить себя, что происходящее не является иллюзией, она наконец смогла прикрыть глаза. И в тот миг, когда губы двух возлюбленных соединились вместе, девушка начала стремительно терять связь с реальностью. Сладкое чувство нирваны пронзило каждую клеточку ее тела и начало медленно растворять в себе. Казалось, что разум великого духа мог ощущать себя лишь в те моменты, когда язык Макото в очередной раз пытается узнать ее ротик получше, тогда и только тогда ей удавалось осознавать себя на те краткие моменты вспышек эйфории. Словно живя своей собственной жизнью, руки великой богини оплели голову отдавшегося чувствам подростка. Именно поэтому девушке без труда удалось уложить юношу на постели и, не разрывая поцелуя, с легкостью оседлать своего любовника. С трудом оторвавшись от губ Хеда, Ромеро с секунду разглядывала лежащего под ней юношу. «Макото, я», оборвав себя на полуслове, она тут же начала пытаться избавить себя от одежды, но треклятый свитер просто отказывался поддаваться. «Сейчас я», сдавленно посмявшись сквозь улыбку, подросток перехватил ее ладони. «Успокойся, я никуда от тебя не денусь». Коснувшись пальцем губ эмиссара, он начал медленно вести им по подбородку, плавно переходя на шею, тем самым вызывая у партнерши нетерпеливую дрожь по всему телу. Тем временем, палец все так же продолжал опускаться ниже и теперь, миновав ворот рубашки, оказался на синем свитере. Секунда, и плотная ткань начала послушно расползаться из-за воли Макото. «Просто прояви еще совсем немного терпения». Боясь сказать в ответ нечто глупое, пунцовая богиня предпочла сделать пару быстрых кивков, все так же не смея совершить хоть какое-нибудь движение. Прямо сейчас Ромеро была полностью очарована моментом происходящего и просто боялась сделать нечто непоправимое. Стоило только пальцем подростка оказаться на пуговицах ее рубашки, то девушка все же не смогла удержать восхищенного возгласа, из-за чего тут же закрыла себе рот обеими руками и теперь неотрывно следила за тем, что будет дальше. В свою очередь, Хеда медленно, пуговица за пуговицей, освобождал прекрасное тело богини на волю, дабы обнаружить полное отсутствие нижнего белья на теле партнерши. Один лишь взгляд на красное лицо Ромеро сразу же позволяло без труда разглядеть невероятное смущение палача наций, а потому юноша не отказал себе в удовольствии уделить свое внимание манящей груди девушки. Нежный массаж и практически невесомое поглаживание достоинств его эмиссара уже заставляли едва сдерживающуюся девушку тихо постановать прямиком себе в ладони. Но нужно было продолжать, не оставляя без внимания возбужденную вишенку соска Ромеро. Рука Макота с легкостью избавилась от коротенькой юбки красного цвета, дабы, не глядя, отшвырнуть ее куда-то в сторону. К легкому удивлению, внизу богиня оказалась идеально гладкой. Это просто не могло не вызвать повторной улыбки, и глядя на то, как девушка все еще отчаянно старается не подавать виду, Макота не смог сдержаться от тихого смешка. «Кто-то имел на меня планы, не так ли, Ромеро?» Но она даже не успела сказать ни единого слова в оправдании, как неожиданно услышала одни из самых заветных слов в ее жизни. «Я не против, даже больше, я только за». Мир на секунду померк, и вот уже девушка осознает себя полностью обнаженной, лежа на постели, в то время как над ней возвышается ее господин, также полностью лишенный одежды. И зная, кто вот-вот овладеет ее телом, эмиссар даже на секунду не подумал о том, чтобы хоть как-то прикрыться. Склонившись над тяжело дышащей партнершей, Макота заговорил несколько смущенным голосом. «По правде говоря, я должен наградить тебя так, как ты того заслуживаешь. Но пока это все, что я могу тебе дать». От охвативших ее чувств Ромеро едва могла связно мыслить, ведь ей так хотелось долгожданной близости. И каждая секунда томительного ожидания в ее сознании превращалась в целые часы. Сглотнув вязкую слюну, вместо ответа девушка молча потянула юношу прямиком на себя, ведь теперь слова – это излишние. Но стоило только их обнаженным телам оказаться вместе, как сознание эмиссара чуть было не утонуло во всепоглощающем чувстве счастья, охватившее ее разум. Каждая клеточка организма и даже самой души Ман представляли собой сосредоточение эйфории. Едва лишь губы Макота вновь завладели устами девушки, как ее тело тут же предательски прекратила слушаться свою хозяйку. Но ненадолго, ведь затем Ромеро явственно ощутила жар головки члена, упершейся прямиком ей в киску. Одна только мысль о том, что должно произойти, уже заставила трепетать ее вагину в сладком нетерпении. Чуть-чуть, осталось совсем чуть-чуть. За всю историю человечества нет никого более сведущего во всех плотских утехах людского рода, чем она. Будучи великим духом, сердцем самой планеты, то ей более чем доступны все знания последнего творения библейского бога. Каждая из них стоит только пожелать. Вот только из транса ее вырвал нежный шепот Хеда. Будет немного больно. Дабы отвлечь Ромеро от болезненных ощущений, Макота совершил самый нежный поцелуй, на который он был только способен, и затем вошел в нее. Утопающая в удовольствии богиня, на чувство легкого дискомфорта, издала лишь крохотный выдох и тут же сцепила свои ноги за спиной своего любовника. «Прошу, двигайся». Слова девушки заставили Хеда лишь внутренне улыбнуться. Ромеро не такая, как остальные жители этого цикла. Для нее боль – это часть истории, которую он обязан исправить. «Как пожелаешь, дорогая». Услышав последнее, голубые глаза Ман тут же уставились на Макота в восхищенном шоке, и затем ее горло покинул сладострастный стон удовольствия. Невзирая на невероятные свойства тела Ромеро, подросток старался действовать со всей возможной лаской, на которую он был только способен. Хеда двигался как можно более аккуратно, стараясь не слишком тревожить все еще привыкающее к нему нутро богини. Но судя по выравнивающемуся дыханию партнерши, с каждой пройденной минутой ей становится все лучше и лучше. Резко выдохнув из-за того, что ее господин достиг особо чувствительной точки, Шансьер вдруг осознала, еще немного и она кончит, так и не заставив финишировать Макота. «Любимый», немедля обратившись к знаниям человечества, Ромеро узнала, как использовать определенные группы мышц, дабы сильнее сжать член партнера внутри себя, но на деле сладкая дрожь от каждого движения бедер Лефиофана едва ли позволяли ей здраво мыслить. Очередное проникновение члена в ее нутро – это уже испытание на сохранение рассудка. Хуже того, все значительно усложнилось, стоило только произнести заветное слово, как член любимого стал еще чуточку больше, и это оказалось последней каплей. «Ма, ах, Макота!» С нежностью проведя ладонью по вспотевшему лбу Шансьер, Хеда заботливо убрал в сторону ее слипшиеся волосы. «Ромеро, теперь», с этими словами, он резко проник в нее особенно глубоко, чем моментально вызвал тонкий писк богини. Эмиссар так отчаянно старалась не закричать, тем самым признавая свой финиш. Она столь сильно желала доказать свое первенство, что подобное просто не могло не восхищать. Мы вместе, стоило ему лишь заметить, как Ман начала приходить в себя. Приблизившись к ее ушку, он тихо прошептал: «Любимая». Поймав ее губы в поцелуй, юноша наконец позволил себе наращивать темп, и секундой спустя влажный звук соприкосновения двух тел становился все чаще и чаще в такт движением его бедер. С каждым проникновением головка члена пробиралась все глубже к матке, не знавшей мужчину, но трепетно ожидавшей их встречи. Сильнее, глубже. Макото не мог налюбоваться манящей красотой богини, отдавшейся ему без остатка. Плавное покачивание объемной груди, отсутствующий взгляд и едва-едва высунувшийся кончик языка, словно молящий о том, чтобы с ним поиграли. Шикарные, длинные волосы цвета сияющей звезды распластались по всей кровати, страстные губы, неустанно лопочущие какую-то лабуду, несмотря на преграду. Сейчас она наконец перестала быть великим злом всего мира, отбросила сущность космического тела, ведь ее место заняла самая обычная девушка, желающая любви и ласки. С очередным толчком Хеда смог проникнуть так глубоко, насколько только возможно, и тут же испустил в нутро богини все накопившееся семя. Нечто подобное оказалось для Ромеро чем-то непреодолимым. Она и ранее находилась на самом кончике вершины эйфории, но подобное было выше всевозможных пределов. И глядя на то, как его возлюбленная потеряла сознание, будучи погребенной под каскадами экстаза, Макото не смог сдержать довольной улыбки. Даже не став пытаться пробудить вымотавшуюся девушку ради продолжения, подросток предпочел лишь улечься подле нее в тихом ожидании пробуждения Ромеро. Даже не стоит сомневаться в том, что Шансьер посчитает себя виновной в надуманной ей причине, а это значит, что им всего лишь понадобится славный учитель, прекрасно разбирающийся в отношениях. Ведь у него как раз был один знакомый демон на примете, с которой они так неудачно попрощались. На то, чтобы прийти в себя, Ромеро понадобилось чуть больше 3 часов, и первое, что она почувствовала, было ощущение тепла, исходившего от Макото. Она обнаружила себя лежащей в объятиях своего господина, который с улыбкой наблюдал за ее пробуждением. «Как тебе спалось, дорогая?» Она не смогла дать внятного ответа из-за того, что по ее телу пробежала неожиданная, сладкая истома, напомнившая ей о событиях несколькими часами ранее. Несомненно, за всю свою жизнь ей не один раз удавалось испытывать счастье, удовольствие от проделанной работы и даже порхание бабочек в животе в те редкие моменты, когда господин лично хвалил ее за выполненное задание. Но это было невероятно. Улыбнувшись, Хеда понял, о чем именно говорит его девушка, но каждая крупица смущения Шансьер удивительным образом становилась для него дороже золота. Настолько хороший сон. Макото с интересом наклонился к покрасневшему лицу богини. «Не поделишься со мной, или тебе приснилось столь особенное?» Рука юноши плавно легла на плоский животик девушки и теперь начала медленно-медленно спускаться к возбуждающейся киске. «Что даже я не имею права быть посвященным в детали?» Сглотнув, девушка попыталась набраться смелости, чтобы не отвести взгляда в сторону. Одно только воспоминание о том, что она позорно потеряла сознание, так и не добившись желаемого. Это было ужасно. «Нет, я...» Вот и оно, то, чего Хеда так боялся увидеть. «Ромеро, ты была великолепна. К тому же это был твой первый раз». Поцеловав лоб Ман, Макото доверительно ей сообщил: «Из всех девушек, что у меня были, ты была на высоте». Естественно, его крохотная попытка слукавить моментально увенчалась провалом. «Ты что-то не договариваешь. Лишь то, что я говорю о твоем первом разе. И, по моему мнению, все было просто прекрасно». Но тем не менее, у девушки были иные мысли по этому поводу. Поднявшись на локти, богиня сокрушенно произнесла: «Но все должно было произойти иначе. Как твоя правая рука и слуга, что прошла с тобой сквозь время, я обязана». Но ее перебили. Аккуратно приложив палец к ее губам, улыбнувшийся Макото сделал вид, словно признал поражение. «Если хочешь, я мог бы призвать того, кто поможет тебе набраться уверенности в себе как женщине. В свое время, эта демонесса показала мне должный опыт проведения времени с противоположным полом». После этих слов он коротко рассмеялся. «Но по большей части мне начинает казаться, что больше ей просто хотелось потрахаться». К чести самой Ромеро, богиня не показала ни единого признака недовольства, хоть и непременно была зла на ту, кто опередил ее. Во всяком случае, Помимо злобы, она испытывала некоторую благодарность за то, что господину показали мир плотских утех, ведь, как показала практика с ней самой, инструктор мира удовольствий в ее лице – не самое лучшее решение. Так что кем бы ни была демоняшка, толк от нее должен быть по определению. Потому, прежде чем дать окончательный ответ, Шансьер напоследок прикинула возможные варианты, но, увы, практический и террористический опыт слишком разнились, так что как бы не хотелось того признавать, но ей действительно нужна помощь. Доверительно потянувшись к губам Макота, девушка произнесла то, что по-настоящему ошарашило Левиафана до глубины души. «Да, мне действительно нужна помощь». Его шок оказался столь силен, из-за чего юноша не сразу нашелся для того, чтобы ответить на поцелуй возлюбленной. Ромеро кто угодно, но только не Таман, что признает свои ошибки и уж тем более в нечто столь приземлимом. «Позови ее Макота, кем бы она ни была». Напоследок вздохнув, она добавила: «Я не буду делать ей ничего плохого». Он задумчиво хмыкнул: «Хэймэм, ей значит ничего». Затем чуть усмехнулся: «В принципе, довольно удачное совпадение. Наше прощание вышло довольно сумбурным и неправильным. Думаю, этот призыв должен сгладить углы между мной и этой маленькой манипуляторшей». Ромеро едва лишь успела возмущенно посмотреть на господина, как было уже поздно. Макота уже призвал ту, кто смела играть ее возлюбленным. В свете багрового сияния от остаточных демонических эманаций, прямо посреди постели появилась полуобнаженная женщина с растрепанными каштановыми волосами. Венела на гримаре собственной персоной. Демон была облачена в сиреневую ночнушку, спускающуюся ей до самых колен. Вдобавок, выглядела она порядком измотанная, и ей явно недоставало того самого ореола манящей женщины, с которым она предстала пред ним в их самую первую встречу. Ведь, глядя на нее сейчас, ее искренне хотелось пожалеть. Даже несмотря на внезапную смену обстановки, демонесса так и не проявила признаков хоть какой-нибудь реакции. Вместо этого, женщина лишь продолжала лежать на месте и просто смотреть в потолок. Какое разительное отличие с последнего призыва. Кротко взглянув на Ромеро, дабы та не предпринимала никаких действий, Макота осторожно выбрался из объятия эмиссара и лишь затем заинтересованно навис над бесстрастным лицом Венеланы. «Удобно?» Секунда, затем вторая, и вот, равнодушные зрачки фиолетовых глаз сконцентрировали на нем свое внимание. Улыбнувшись нежной улыбкой, девушка тихо произнесла: «Так давно не видела с тобой снов, Макота». После чего она с нежностью провела ладонью по щеке заинтересованного подростка. «Я не устаю жалеть о том, что с твоей помощью хотела получить больше власти в свои руки». Хмыкнув, он спросил: «Что же теперь?» На что демонесса лишь беспечно пожала плечами: «Демон, не рвущийся к власти и не демон вовсе, такова наша природа. Но я даже не могла подумать о том, что быть отвергнутой тобой дольше одних суток окажется такой мукой». Поджав губы, Венелана попыталась сдержать было рвущиеся на волю слезы, но все это было абсолютно безуспешно. В тот миг, когда она осторожно взяла его за руку, по щекам Гримари медленно стекали две тонкие дорожки слез. «Ты понял, что я манипулировала тобой?»